«Да, вы работаете на нас», — сказал мистер Крупп. «Боюсь, искупающих черт характера у нас нет». «Меня это не смущает». «Прекрасно», — отозвался мистер Крупп. «Добро пожаловать в команду». Это было довольно громоздкое, но элегантное устройство, сконструированное из полированного ореха и дуба, стекла и латуни, зеркал и инкрустации слоновой костью, из кварцевых призм и латунных шестеренок, из пружин и рычажков. Раскрывшись, шар стал больше широкоформатного телевизора, хотя по диагонали экранчик был всего 6 дюймов. Выпуклая линза перед ним увеличивала изображение. Из бока выступала большая металлическая труба, как у антикварного граммофона. Все в целом напоминало телевизор и видеомагнитофон в одном. Если бы его изобрел и построил 300 лет назад сэр Исаак Ньютон, собственно говоря, так оно и было. «Смотри», — сказала дверь. Она поставила деревянный шар на специальную подставку возле стола. Луч света из внутренности машины ударил в шар, отчего он начал сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее вращаться. Яркими красками загорелся экранчик, в котором возникло аристократичное лицо. С запозданием в полсекунды из трубы затрещало, и с полуфразы включился звук, что два города так близки и одновременно во всех прочих отношениях неизмеримо далеки друг от друга. Наверху — владеющие собственностью, внизу — мы, собственности лишенные, мы, обитающие меж мирами, провалившиеся в щели. Побледнев, как полотно, дверь не отрывала глаз от экрана. Ее лицо было непроницаемо. «Все же я упорствую в своем мнении, что нас, обитателей подмирья, умаляет не надмир, а наша собственная мелочная тяга к обособлению. Система бароний и фьефов вызывает распри и рознь, а потому неразумно». Лорд Портику был одет в потертую домашнюю куртку и ермолку. Его голос доносился словно из глубины веков, как будто он говорил сквозь столетия, а не всего несколько дней или неделю назад. Он кашлянул, прочищая горло. «И в своих убеждениях я не одинок. С другой стороны, есть такие, кто желает сохранить существующее положение вещей. Но есть и другие, кто жаждет его ухудшения. Есть такие...» «А промотать вперед нельзя?» — спросил маркиз. «Найти последнюю запись». Кивнув, дверь тронула рычажок из слоновой кости в боку устройства. Изображение пошло полосами, распалось, сложилось снова. Теперь на Портику было длинное пальто, ермолка исчезла, на виске кровоточила рана. Он уже сидел, не откинувшись на спинку кресла, а на самом краешке, и говорил неразмеренно, а тихой скороговоркой. «Не знаю, кто это увидит, не знаю, кто это найдет. Но кто бы вы ни были, пожалуйста, отдайте это моей дочери леди Девери, если она еще жива». Изображение звук сотряс порыв статики. «Деверь?» «Плохие дела, девочка. Не знаю, сколько у меня еще времени, пока они не найдут эту комнату. Думаю, моя бедная Порталия и твои сестра и брат мертвы». Изображение звук начали распадаться. Маркиз бросил взгляд на дверь. Лицо у нее было мокрым. Наворачиваясь на глаза, слезы, поблескивая, катились по щекам. Она как будто не замечала, что плачет, не пыталась их утереть, просто смотрела на изображение отца, слушала его голос. «Треск, наплыв, треск. Слушай меня внимательно, девочка», — сказал ее покойный отец. «Иди к Ислингтону. На Ислингтона можно положиться. Ты должна мне поверить. Ислингтон». Изображение пошло рябью. С лба и виска на глаза ему капала кровь. Он отер ее тыльной стороной ладони. «Отомсти за нас, дверь! Отомсти за свою семью!» Через граммофонную трубу донеслись грохот и треск. Лорд Портик отвернулся, чтобы посмотреть куда-то за экран. В его лице читались недоумение и страх. «Что?» Он вышел за кадр. С мгновения изображение оставалось неизменным. Письменный стол, за ним белая стена — потом на стену плеснула струя яркой крови. Щелчком опустив рычаг, дверь погасила экран и отвернулась. «Вот, возьми!» Маркиз де Карабас протянул ей носовой платок. «Спасибо!» Вытерев слезы, она громко высморкалась, уставилась перед собой невидящим взглядом. «Ислингтон, — сказала она наконец. «Я никогда не вел дел с Ислингтоном», — сказал маркиз. «Я думал, он всего лишь легенда», — пробормотала она. «Отнюдь». Протянув мимо нее руку, он взял с письменного стола золотые карманные часы, большим пальцем откинул крышку. «Отличная работа», — заметил он. Дверь кивнула. Отец их очень любил. Щелкнув крышкой, он их закрыл. «Пора отправляться на ярмарку. Она уже скоро начнется. Мистер, время не на нашей стороне». Она высморкалась еще раз, поглубже засунула руки в карманы кожаной куртки, потом вдруг повернулась к маркизу. Личико эльфа нахмурено. Многоцветные глаза блестят. «Ты правда думаешь, что мы сможем найти телохранителя, который сумеет выстоять против Круппа и Вандермара?» Маркиз усмехнулся, показав белые зубы. «Со времен охотника не было никого, у кого был хотя бы один шанс из 100. Нет, меня устроит такой, который мог бы дать тебе достаточно времени, чтобы сбежать». Закрепив замок цепочки на петельке жилета, он опустил часы в карман. «Что ты делаешь?» — возмутилась дверь. «Это часы моего отца. Но он же ими больше не пользуется, правда?» Он поправил золотую цепочку. «Ну вот, по-моему, смотрится элегантно». Он глядел, как на ее лице мелькают, сменяясь разные чувства. Горе, гнев, покорность судьбе. «Нам пора идти», — сказала она. «До Черномоста теперь уже недалеко», — объяснила анестезия. Ричарду так хотелось ей поверить. Догорала третья свеча. Стены мерцали и сочились влагой. Туннели как будто тянулись вечно. Больше всего Ричарда изумляло, что они все еще под Лондоном, ведь, казалось, они прошли полпути, если не до края земли, то до мыса Лэнд-Энд, крайняя юго-западная конечность Великобритании. «Вот теперь мне по-настоящему страшно», продолжала она. «Я никогда раньше не ходила через мост». «А мне казалось, ты говорила, что уже бывала на этой вашей ярмарке», удивленно переспросил он. «Это же передвижная ярмарка, дурачок. Я ведь тебе говорила, она передвигается. Всякий раз ее устраивают в другом месте. Та, на которой я была в прошлый раз, проходила в большой башне с часами. Биг что-то там. А потом была еще одна в Биг Бен? Наверное. Мы были внутри, а вокруг нас крутились громадные колеса. Тогда я и приобрела вот это...» Она приподняла ожерелье. Свет свечи отразился от блестящего кварца, мигнул желтым, точно солнечный зайчик. Анестезия улыбнулась с гордостью ребенка. «Нравится?» — спросила она. «Просто чудесное. Дорого обошлось. Выменила кое на что. У нас так заведено. Мы меняемся». Тут они свернулись за угол, и перед ними предстал мост. На первый взгляд, это вполне мог быть какой-нибудь мост над Темзой 500 лет назад, подумал Ричард. Огромный каменный мост, который пролег над пропастью и уходил в ночь. Только вот над ним не было неба, а под ним воды. Он поднимался во тьму. Ричард спросил себя, кто его построил и когда это было. Он спросил себя, как нечто подобное вообще может существовать под центром Лондона, так, чтобы никто про него не знал. А еще у него вдруг засосало под ложечкой. Он сообразил, что бесконечно, жалко, боится самого моста. «А нам обязательно через него идти?» — спросил он. «Нельзя попасть на ярмарку каким-нибудь другим путем?» Они остановились у начала моста. Анестезия покачала головой. «Мы можем попасть в то место, где она должна быть. Но ярмарки там не будет». «Как так? Чушь какая-то. Я хочу сказать, нечто или есть, или его нет. Ведь так?» Но в ответ она только снова покачала головой. Позади них раздалось и стало нарастать гудение голосов. Кто-то сбил Ричарда с ног. Он поднял глаза. Сверху вниз на него бесстрастно воззрился покрытый грубыми татуировками здоровяк в самодельной одежде из резины и кожи, которые словно вырезали из салонов десятка автомобилей. За ним сгрудились еще дюжина фигур. Мужчины и женщины выглядели так, будто собрались на костюмированную вечеринку, куда пускают в самых дешевых нарядах из агентства проката. «Кое-кто», — просипел Варни, у которого было не слишком хорошее настроение, — «стал у меня на пути. Кое-кому следует смотреть, куда он идет». Однажды, еще школьником, Ричард, возвращаясь домой, увидел крысу. Столкнулся с ней нос к носу в канаве у обочины. Заметив Ричарда, крыса встала на задние лапы, зашипела и прыгнула прямо на него, чем повергла его в невыразимый ужас. Он отступил, удивляясь, как такой маленький зверек готов драться с кем-то настолько больше себя. Между Ричардом и Варни заступила анестезия. Уставилась гневно на здоровяка и зашипела точь-в-точь рассерженная крыса. Варни подался назад. Не зная, куда девать глаза, он плюнул Ричарду на кроссовки. Потом отвернулся и во главе своей ватаги ушел по мосту в темноту. «Ты цел?» — спросила анестезия, помогая Ричарду подняться. «Все в порядке», — ответил он. «А ты очень храбрая». Она застенчиво опустила взгляд. «Не слишком-то», — сказала она. «Я все равно боюсь моста». Даже те громилы его испугались. Вот почему они сбились в кучу. «Вместе безопаснее». «А ведь это дюжи и задиры». «Если вы собираетесь пересечь мост, я пойду с вами», — произнес из темноты женский голос, густой, как сливки, и сладкий, как мед. Ни тогда, ни потом Ричард не сумел разобрать по выговору, откуда она родом. В тот момент он решил, что она, наверное, канадка или американка. Позднее думал, что, быть может, африканка или австралийка, или даже индианка. Он так и не распознал. Это была высокая женщина с длинными рыжевато-русыми волосами и кожей цвета темной карамели. Одета она была в крапчатую серую с коричневым кожу. На плече висела видавшая виды кожаная дорожная сума. В руке у нее был посох, на поясе нож, а к запястью прикреплен на ремне электрический фонарик. Без сомнения, это была самая красивая женщина, какую когда-либо видел Ричард. «Вместе безопаснее. Добро пожаловать! Присоединяйтесь!» — сказал он после минутной заминки. «Меня зовут Ричард Мэйхью, а это анестезия. Из нас двоих именно она знает, что делает». Крысословка приосанилась. Незнакомка в коже смерила ее изучающим взглядом. «Ты из над Лондона», — заключила она. «Да». Сколь бы потерянным он не чувствовал себя в этом странном подземном мире, но хотя бы понемногу учился играть по его правилам. Его разум точно отключился, и он даже не пытался определить, где и почему оказался, мог лишь следовать правилам, их узнавая. «Путешествуешь с крысословкой? Подумать только! Я его провожатая», — ринулась в бой анестезия. «А ты кто? Кому на верность присягала?» Незнакомка улыбнулась. «Я ни одному человеку верностью не обязана, крыса-девочка. Кому-нибудь из вас доводилось переходить Черномост?» Анестезия покачал головой. «Да, то еще удовольствие». Они направились к мосту. «Возьми». Анестезия протянула Ричарду фонарь. «Спасибо». Ричард перевел взгляд на женщину в коже. «А тут вообще есть чего бояться?» «Только ночи на мосту». «Той, которая ходит в доспехах?» — усмехнулся Ричард, снова вспомнив рыцарей Найтов. «Той, которая наступает, когда уходит день». Ричард почувствовал, как пальцы анестезии нашли и сжали его ладонь. Он осторожно взял ее крохотную ручку в свою. Девушка благодарно улыбнулась. А потом они ступили на мост, и Ричард начал постигать. Темнота — это нечто плотное и реальное. Тьма — это много больше, чем просто отсутствие света. Он чувствовал, как она касается его кожи, шарит по ней, ползает, исследует, забирается ему в мысли. Она проскользнула ему в легкие, погладила за глазными яблоками глазницы, залилась в рот. С каждым шагом огонек свечи все тускнел. Он сообразил, что тоже происходит и с фонарем незнакомки. Как будто не свет тускнел, а уплотнялась тьма. Тьма кромешная, бесконечная. Звуки, шелест, шорох. Ричард моргнул, ослепленный ночью. Звуки становились все неприятнее. В них чудилось что-то голодное. Ричарду показалось, он слышит голоса. Орда великанских безобразных троллей сидит под мостом. Что-то проползло мимо них в темноте. «Что это?» — пискнула анестезия. Ее пальцы в его руке дрожали. «Тихо!» — прошептал незнакомка. «Не то оно тебя заметит». «Что происходит?» — также шепотом спросил Ричард. «Тьма», — чуть слышно ответила незнакомка. «Ночь. А с ней страшные сны, которые выходили в мир на закате с тех самых пещерных времен, когда, дрожа от страха, мы жались друг к другу ради безопасности и тепла. Сейчас время страха перед темнотой». Ричард знал, что-то вот-вот проползет по его лицу, и закрыл глаза. Какая разница, увидит он это или почувствует? Тьма была непроглядной. И тут начались видения. Он видел, как через ночь к нему падает некто, падает, кружится. Его крылья и волосы пылают огнем. Он выбросил вверх руки. Ничего. Джессика смотрит на него. Во взгляде застыло презрение. Ему хотелось докричаться до нее, сказать, что ему очень жаль, извиниться. Ставь одну ногу перед другой. Маленький мальчик идет из школы домой. По темной улице, где нет ни одного фонаря. Сколько бы раз он тут ни ходил, все так же скверно, все так же скользко, все так же страшно. Глубокие канализационные туннели. Он затерян в их лабиринте. Его ждет, поджидает зверь. Кап, кап, капает где-то вода. Он знает. Зверь ждет. Перехватив поудобнее, он крепче сжимает копье. Низкий горловой рык у него за спиной. Повернуться. Медленно, мучительно медленно. Из темноты нападает зверь. Нападает. Он умер и продолжал идти. Медленно, мучительно медленно, он снова и снова нападает из темноты. Потрескивание. От яркой вспышки больно глазам. Щурясь, Ричард споткнулся. Свет шел от свечки в самодельном фонаре в бутылке из-под лимонада. Он никогда бы не подумал, что простая свечка может гореть так ярко. И с гордостью поднял повыше свой фонарь, охая, хватая ртом воздух, дрожа от облегчения. Сердце глухо ухало и тряслось у него в груди. «Сдается, мы перешли», — благополучно сказал незнакомка. Сердце у Ричарда все еще так колотилось, что несколько мгновений он просто не в силах был говорить. Он заставил себя дышать размеренно, заставил себя успокоиться. Они стояли в просторной передней, в точности похожей на ту, из которой они вышли, на той стороне моста. Более того, у Ричарда появилось странное ощущение, что они вернулись в то самое место, откуда только что вышли. И все же тени здесь были отчетливее. И перед глазами у Ричарда еще плавали круги, какие иногда бывают после фотовспышки фотоаппарата. «Полагаю, — запинаясь, — сказал он, — никакая опасность нам, собственно, не грозила. Это как дом с привидениями. Немного шума и свиста в темноте. Остальное достраивает твое воображение». «Там ведь на самом деле нечего было бояться, правда?» Незнакомка посмотрел на него почти жалостливо. И тут Ричард сообразил, что за руку его никто не держит. «Анестезия!» Из темноты на горбу моста раздался слабый шум, точно шелест или чей-то вздох. По скату к ним, рассыпаясь, запрыгло с десяток неровных кварцевых бусин. Ричард подобрал одну. Она была из ожерелья крысословки. Его рот невольно открылся для крика, но из него не вырвалось ни звука. Наконец он сумел выдавить. «Нам лучше. Нам нужно вернуться». Она, подняв руку, незнакомка посветила на мост. Брусчатка, пропет. Мост просматривался до противоположной стороны и был пуст. «Где она?» «Пропала», — безжизненно ответила незнакомка. «Ее забрала тьма». «Но мы должны что-то сделать», — возразил Ричард. «Например?» Он открыл рот. Снова закрыл. Повертел в пальцах округлый кусочек кварца. Поглядел на рассыпанные у его ног остальные. «Она пропала?» Повторила незнакомка. «Мост забирает свою дань. Скажи спасибо, что он не забрал и тебя. Но если ты еще хочешь на ярмарку, это туда, вон по той дороге. Идешь?» Она махнула в сторону узкого туннеля, который полого уходил впереди вверх и в темноту, едва разгоняемую лучом ее фонаря. Ричард не шелохнулся. Он словно оцепенел. Трудно. Невозможно было поверить, что девушка исчезла, утеряна, утрачена или украдена, а может, оступилась, потерялась или А еще труднее было поверить, что женщина в коже может вести себя так, будто не случилось ничего необычного, будто все это абсолютно нормально. Анестезия не может быть мертва. Он додумал эту мысль до конца. Она не может быть мертва, ведь если она мертва, то это его вина. Она не просила с ним идти, ее заставили. Он так крепко сжал бусину, что стало больно руке, и подумал, с какой гордостью показывала ему ожерелье анестезия. Как он к ней привязался за немногие часы их знакомства. «Так ты идешь?» Ричард постоял еще немного, считая глухие удары сердца. Потом поглубже засунул кварцевую бусину в карман джинсов и последовал за незнакомкой, которая уже ушла, на несколько шагов вперед. И, шагая за ней, поймал себя на мысли, что так и не знает, как ее зовут. Глава 5. В темноте вокруг мелькали и скользили силуэты и тени. Люди с фонарями, факелами, свечками. Это напомнило Ричарду документальные фильмы, в которых показывается, как идут косяками поблескивающие рыбы в океане. Идут на большой глубине, населенной тварями, разучившимися пользоваться глазами. Вслед за незнакомкой в коже Ричард поднялся по какой-то лестнице, по каменным, обитым металлом ступеням. Они вышли на станцию метро, где стали в конец длинной очереди ожидающих своего шанса проскользнуть за приоткрытую на полфута решетку. Дверь за ней вела на тротуар. Прямо перед ними стояли несколько мальчишек с веревочными петлями на запястьях. Хвостики веревок держал мертвенно-бледный лысый человек, от которого пахло формальдегидом. Сразу за ними ждал седой бородач с черно-белым котенком на плече. Умывшись, котенок старательно лизнул ухо хозяина, после чего свернулся у него на плече и заснул. Очередь двигалась медленно. Фигуры одна за другой проскальзывали в щель между стеной и решеткой и, крадучись, скрывались в ночи. «Зачем ты идешь на ярмарку, Ричард Мэйхью?» — вполголоса спросил его провожатая в коже. «Надеюсь встретить там кое-каких друзей. Ну, на самом деле только одного друга. Правду сказать, я мало кого знаю в этом мире. Я почти подружился с анестезией, но...» Он умолк, а потом не выдержал и задал вопрос, на который до сих пор не осмеливался. «Она мертва?» Женщина в коже пожала плечами, да? Или все равно, что мертва? «Надеюсь, твое дело на ярмарке стоит ее смерти?» Ричард поежился. «И я тоже», — понуро сказал он. Он чувствовал себя опустошенным и бесконечно одиноким. Они подходили к началу очереди. «Чем ты занимаешься?» — спросил он. «Продаю личные физические услуги», — улыбнулась она. «Вот как?» И снова не удержался от вопроса. «И какие именно личные физические услуги?» «Сдаю в аренду мое тело». «А...» Он слишком устал, чтобы расспрашивать дальше, добиваться объяснения, что она имеет в виду. Впрочем, кое-какая догадка у него возникла. Они вышли в ночь. Ричард обернулся. На вывеске над станцией значилось «Найтсбридж». Он даже не знал, смеяться ему или горевать. Времени, казалось, было немного за полночь. Поглядев на наручные часы, Ричард не слишком удивился, увидев, что электронный экранчик погас. Наверное, батарейки сели или, что более вероятно, время в подлондоне водило лишь мимолетное знакомство с тем, к которому он привык. Расстегнув браслет, он бросил часы в ближайшую урну. Странный людской поток пересекал улицу, направляясь к высоким двойным дверям впереди. «Туда?» — ужаснулся он. «Туда!» — кивнула женщина. Огромное здание было расцвечено тысячами ярких огней. Бросающийся в глаза герб над входом указывал, что данное заведение является признанным поставщиком двора Ее Королевского Величества. Ричард, который немало субботних часов провел, плетясь за Джессикой, стирая ноги по всем известным магазинам Лондона, сразу узнал бы его, даже не будь на нем гигантской вывески. «В Харротс?» — женщина кивнула. «Только на сегодня», — сказала она. «Следующая ярмарка? Может быть, где угодно». «И тем не менее», — пробормотал Ричард, — «Харротс». Они вошли через боковую дверь. В помещении было темно. Прошли пункт обмена валют и отдел упаковки подарков. потом через еще один темный зал, где продавали солнечные часы и статуэтки, а оттуда вступили в египетский зал. Краски и свет обрушились на Ричарда так внезапно, что у него перехватило дыхание, словно от удара в солнечное сплетение. Повернувшись к нему, его спутница покошачьи зевнула, пряча за тыльной стороной карамельной ладони ярко-розовый зев, улыбнулась и сказала: «Что ж, ты дошел до места, целый и более или менее невредимый. Меня ждут дела. Желаю удачи». Коротко кивнув, она исчезла в толпе. Ричард остался стоять в толчее, впитывая окружающее. Первое его впечатление можно было выразить двумя словами – чистейшее безумие. В этом не было ни малейшего сомнения. Шумное, клокочущее, чудесное безумие. Люди спорили, торговались, кричали и пели. Каждые несколько шагов кто-нибудь нахваливал свой товар, громко провозглашая его превосходство над десятками других. Играла музыка, десятки различных мелодий, которые исполняли десятками различных способов, на дюжине различных инструментов, в основном импровизированных. А еще Ричард чувствовал запах еды, всевозможной еды. Преобладали ароматы карри и пряностей, а за ними чувствовались запахи жареного мяса и грибов. По всему залу были расставлены ларьки, палаточки и козлы. Рядом с прилавками или даже на них, где днем продавали духи или часы, янтарь или шелковые платки, расставили свои импровизированные козлы обитатели Подмирья. Все покупали, все продавали. Слушая гомон рынка, Ричард нырнул в толпу. «Отличные свежие сны! Первоклассные кошмары! У нас есть все! Налетайте на первосортные кошмары! Оружие! Кому оружие? Обеспечьте себе безопасность! Защитите свой подвал, пещеру или нору! Хотите кого-то победить? У нас есть все! Давай, милок, подходи!» «Хлам!» — крикнула Ричарду в ухо пожилая толстуха, когда он проходил мимо ее дурно пахнущей палатки. «Лом!» — продолжала она. «Мусор! Отбросы! Экскременты! Приходите и забирайте! Ни одной целой, неповрежденной вещи! Дрянь, требуха и горы бесполезного дерьма! Вы же знаете, что вам оно нужно!» Мужчина в железных доспехах бил в небольшой барабан, распевая: «Бюро находок, потерянное имущество, бюро находок, подваливайте, посмотрите сами, потерянное имущество, у нас ни одной найденной вещи, все гарантированно утерянные!» Ричард брел по громадным залам универмага с видом человека, погруженного в гипнотический транс. Он даже не взялся бы гадать, сколько человек собралось на ночную ярмарку. Тысяча, две, пять. Одна палаточка была заставлена бутылками, полными и пустыми бутылками всех форм и размеров, от бутылок из-под пива до гигантской поблескивающей бутыли, в которой держать можно разве что плененного джина. В другой продавали лампы со свечками из всевозможного воска и сала. Когда Ричард проходил мимо, старик ткнул в его сторону отрубленной детской ручонкой, державшей свечку, и пробормотал: «Руку славы, сэр!» Согласно ряду поверий, отрубленная рука повешенного обладает некоторыми магическими свойствами, в частности, помогает проникать в запертые дома. «Аж до Таура доведет! С гарантией!» Ричард поспешил поскорее улизнуть, не желая выяснять ни что такое рука славы, ни как она работает. Он прошел прилавок, где торговали блестящими золотыми и серебряными украшениями, и еще один с украшениями, сделанными как будто из клапанов и проводов от старых радиол. Тут были козлы со всевозможными книгами и журналами, и множество других, заваленных всяческой одеждой, латаной и новой, но неизменно странной. Несколько татуировщиков, нечто слишком уж напоминавшее рынок рабов, его он постарался обойти стороной, зубоврачебное кресло, сработающее от ручного ворота бармашиной. К нему стояла очередь горестного вида мужчин и женщин, которые ждали, чтобы им вырвали зубы. Зубы рвал молодой человек, который, судя по всему, отлично развлекался. Сгорбленный старик, торгующий шляпами, нечто смутно напоминающее переносную душевую кабину. Даже шатер кузнеца. И через каждые несколько ларьков кто-нибудь продавал еду. Кое-кто готовил свои блюда на открытом огне. Рис с карри, печеный картофель, каштаны и грибы, пирожки и экзотический хлеб. Ричард поймал себя на том, что задается вопросом, почему же дым от костров для варки и жарки не включил противопожарную систему? Почему из специальных отверстий не брызжет вода? Потом вдруг спросил себя, почему никто не грабит универмаг? Зачем устанавливать собственные палатки и козлы? Почему не взять просто вещи из магазина? Но к тому времени он уже знал, что лучше никого ни о чем не спрашивать. На нем как будто лежало клеймо человека из надмирья. И одно это делало его весьма подозрительным. «А ведь они разные, эти обитатели подмирья», — сообразил вдруг Ричард, «как будто они принадлежат каждый к своему племени». И постарался вычленить группировки. Одни выглядели так, будто сбежали с собрания общества исторической рекреации. Другие напоминали хиппи. Тут было племя альбиносов в серых одеждах и черных очках, а еще стайка акул в деловых костюмах и черных перчатках. В толпе встречались великанского роста, похожие друг на друга, как две капли воды женщины. Эти ходили подвое, потрое, кивали, встречаясь друг с другом. У одной стены жались косматые существа, которые словно бы всю жизнь прожили в канализации и которые адски смердели. И сотни других типов и разновидностей. Интересно, каким покажется нормальный Лондон, его Лондон, инопланетянину? Эта мысль придала ему смелости, и он начал спрашивать встречных. «Прошу прощения, я ищу мужчину по имени Декарабас и девушку по имени Дверь. Вы не знаете, как их найти?» Люди качали головами, отводили глаза, отступали, извинялись. Сделав шаг назад, Ричард наступил кому-то на ногу. Этот кто-то был выше 7 футов ростом и порос клокастыми рыжеватыми волосами. Зубы у кого-то были заточены, как острия шил. Этот кто-то поднял Ричарда одной лапищей размером с баранью лопатку и поднес его голову к своему рту, отчего Ричарда едва не стошнило. «Ох, извините, мне правда очень жаль», — выдавил Ричард. «Я ищу девушку по имени Дверь. Вы не знаете...» Тогда кто-то бросил его на пол и пошел своей дорогой. Сквозняк принес по полу аромат готовящейся еды. И у Ричарда, которому удалось забыть, насколько же он голоден, ведь он не ел бог знает сколько часов, с тех самых пор, как отказался от лакомого куска кошатины на вертеле. Потекли слюни, а мыслительный процесс со скрипом замер. Серебристый серый шиньон крохотной торговки у ближайшего прилавка с едой не доходил Ричарду даже до пояса. Когда Ричард попытался заговорить с торговкой, она затрясла головой и приложила к губам палец. Она не могла говорить, не умела или не хотела. Ричард поймал себя на том, что с помощью мимики ведет переговоры ради домашнего сыра, сандвича с латуком и чашки чего-то по запаху, похожего на домашний лимонад. Ужин стоил ему шариковые ручки и коробка спичек, о существовании которых он вообще позабыл. Маленькая торговка, кажется, сочла, что слишком уж нажилась на сделке, потому что, когда он забирал еду, дала ему в придачу несколько ореховых печенец. Стоя в толчее, Ричард слушал музыку. Кто-то по непостижимой для Ричарда причине пел «Зеленые рукава» на мотив «Екикетти-ек». Смотрел, как вокруг него бурлит безумный базар, и ел свои сандвичи. Проглотив последний кусок, он сообразил, что понятия не имеет, каково было на вкус то, что он только что съел, и потому решил притормозить и печенницу жевал много медленнее, и лимонад, растягивая, пил маленькими глотками. «Вам нужна птичка, сэр?» — спросил совсем рядом веселый голос. «У меня есть грачи и серые вороны. Не путайте с черными воронами. Это вещая птица. Вороны у меня тоже есть. А еще скворцы. Отличные мудрые птицы. Не только вкусные, но еще и мудрые, светлые головы. Нет, спасибо», — сказал Ричард и повернулся. Рукописная вывеска над палаткой гласила: «Птицы и информация у старого Бейли». Вокруг нее были кое-как развешаны другие, поменьше. «Что не пожелаете, мы это знаем. Жирнее скворца вам не сыскать. А еще как придет пора Казадоя, у старого Бейли нет отбоя. Ричарду почему-то вспомнилось, как в первый день по приезде в Лондон он у станции метро Лейчестер-сквер видел человека-бутерброда, зажатого между двух плакатов, призывающих горожан к избавлению от похотей за счет отказа от протеина, яиц, мяса, бобов, сыра и сидения на собственной заднице. В маленьких клетках, сплетенных как будто из телеантенн, прыгали и били крыльями птицы. «Тогда, значит, информацию?» — продолжал старый Бейли, загораясь камевоежорским пылом. «Карты крыш? История? Тайное сокровенное знание? Вот вам мой сказ. Если я чего-то не знаю, этому, пожалуй, лучше остаться позабытым». На старике была все та же накидка из перьев, и он все так же был обвязан всевозможными веревками. Он всмотрелся в Ричарда, потом, достав очки на бечевке, вперился через них. «Подожди-ка. А ведь я тебя знаю. Ты приходил ко мне с маркизом де Карабасом на крыше небоскреба. Помнишь, а? Я старый Бейли. Помнишь меня, дружок?» Схватив Ричарда за руку, он неистово ее затряс. «По правде сказать, — воспользовался случаем Ричард, — я как раз ищу маркиза и юную леди по имени Дверь. Думаю, они, скорее всего, вместе». Старик выкинул коленце Джиги, отчего с его накидки отвалилось несколько перьев. Раздался хор сиплого и пронзительного неодобрения пернатых вокруг. «Информация! Информация!» — провозгласил он своим подопечным. «Видите? Я им говорил!» «Диверсификация!» — сказал я. «Диверсификация! Нельзя вечно продавать грачей на похлебку. Они все равно на вкус, как вареные тапочки. И такие глупые, тупые, как корка с пирога. Ты когда-нибудь пробовал грача?» Ричард покачал головой. Во всяком случае, в этом-то он был уверен. «А что ты мне дашь?» — спросил старый Бейли. «Простите?» — переспросил Ричард, неуклюже нащупывая нить в потоке сознания старика. «Если я дам тебе информацию, что я получу взамен?» «Денег у меня нет», — сказал Ричард. «А ручку я только что отдал». Он начал выворачивать карманы. «Вот!» — воскликнул старый Бейли. «Вот это!» «Носовой платок?» — удивился Ричард. «Носовой платок был не первой свежести. Его подарила ему тетя Мот на прошлый день рождения. Выхватив у него платок, старый Бейли радостно замахал им над головой. «Не боись, дружочек!» — победно пропел он. «Твой поход завершен! Пойди-ка туда, вот в эту дверцу». Он указал на вход в лабиринт продуктовых залов Харротс. «Не заметить их ты не сможешь. Они как раз телохранителей пробуют». Грач что-то злобно каркнул. «Не твоего клюва дело», — сказал ему старый Бейли. А потом повернулся к Ричарду. «Спасибо за малый штандарт». Он закружился по палатке, размахивая над головой носовым платком Ричарда. «Телохранителей пробуют?» — удивился про себя Ричард. «Неужели на вкус?» Потом улыбнулся. «Да какая разница?» Говоря словами безумного обитателя крыш, его поход завершен. Он зашагал к продуктовым залам. «Мода для телохранителей — это все. У каждого был тот или иной особый трюк, и каждый отчаянно жаждал продемонстрировать его всему миру. В данный момент пагуба-подгузник мерился силами с фатом-безымянником. Фат-безымянник выглядел как повеса начала XVIII века, который, не сумев отыскать наряда истинного повесы, был вынужден удовольствоваться тем, что смог найти в магазинчике армии спасения. Лицо себе он покрыл белилами, а губы подвел алым. Такой, как пагуба-подгузник, может только привидеться во сне, если вы заснули под телетрансляцию чемпионата по сумо, поставив при этом пластинку Боба Марли. Огромный растафари, похожий на громадного, страдающего ожирением младенца. Они стояли лицом к лицу в центре круга, за которым толпились претенденты, зрители, пришедшие поболеть за любимых телохранителей, и просто зеваки. Ни один и пальцем не шевельнул. Фат был на голову выше пагубы. Правда, пагуба весил как 4 фата. Причем каждый с большим кожаным чемоданом в руках, набитым исключительно салом. Не отводя глаз, оба буравили друг друга взглядом. Тронув Дверь за плечо, маркиз де Карабас сделал ей знак смотреть внимательно. Что-то вот-вот произойдет. Двое мужчин стояли и просто смотрели друг на друга. Потом голова Фата вдруг дернулась назад, точно его только что ударили по лицу. На известково-белой щеке расцвел красно-пурпурный синяк. Фат поджал губы и захлопал глазами. «Ого!» — произнес он и растянул накрашенные губы в мертвенной пародии на улыбку. Пошатнувшись, пагуба схватился за живот. Самодовольно и оскорбительно осклабясь, Фат-безымянник погрозил ему пальцем и стал слать воздушные поцелуи болельщикам. Гневно воззрившись на своего противника, пагуба с удвоенной силой вновь перешел в наступление. С губ Фата закапала кровь, левый глаз начал заплывать. Теперь пришел его черед пошатнуться. Зрители одобрительно зашептались. «Сплошная видимость», — прошептал Девери Маркиз. «Повреждения незначительны». Внезапно Фат-безымянник споткнулся, рухнул на колени, будто кто-то гнул его к низу, и неловко распластался ничком, а затем дернулся, словно его силой ударили ногой в живот. Пагуба победно оглядел круг. Зрители вежливо похлопали. Фат извивался и сплевывал кровь на опилки, устилающие пол зала рыбы и мяса. Харрац! Несколько прихлебателей оттащили Фата в угол, где его жестоко стошнило. «Следующий!» — велел Маркиз. Следующий претендент на место телохранителя был чуть худее пагубы, размером всего лишь с 2,5 фатов, которые на двоих несут один чемодан с салом. С головы до ног его покрывали татуировки, а одежда выглядела так, будто ее шили из автомобильных покрышек и ковриков. Он был брит наголо и, ухмыляясь, показывал всему миру чистокол гнилых зубов. «Я Варни», — сказал он и, харкнув, сплюнул в опилки что-то зеленое, а потом вошел в круг. «Когда будете готовы, джентльмены?» — пригласил Маркиз. Потопав несколько раз об пол, точь-в-точь борец сумо босыми ногами, пагуба принялся буравить Варни взглядом. На лбу у Варни открылась небольшая рана, кровь из которой потекла тонкой струйкой и закапала в левый глаз. Варни же не обратил на это никакого внимания, но как будто сконцентрировался на своей правой руке. Медленно-медленно он ее поднял, словно преодолевая огромное сопротивление, а потом ударил пагубу кулаком в нос, из которого хлынул фонтан крови. С жутким судорожным вздохом пагуба плюхнулся на землю. Звук был такой, точно в ванну вывалили полтонны сырой печенки. Варни захихикал. Пагуба тем временем с трудом поднялся на ноги. Кровь из носа заливалась ему в рот, капала с уголков губ на живот и опилки. Отерев со лба кровь, Варни ощерился, одарив мир ужасающей ухмылкой. «Ну, давай, жирный слизняк!» — прорычал он. «Ударь меня еще!» «Многообещающе!» — пробормотал Маркиз. Дверь подняла бровь. «Выглядит не слишком привлекательным. Для телохранителя такое качество, как привлекательность, так же полезно, как умение отрыгивать цельных омаров в панцире», — наставительно возразил Маркиз. «Он выглядит опасным. Вот что главное». По рядам собравшихся пробежал одобрительный шепоток, когда Варни сделал с пагубой что-то очень болезненное, что-то быстрое и заключающееся во внезапном соприкосновении своего затянутого в кожу колена с мошонкой пагубы. Такой шепоток сродни сдержанным и глубоко равнодушным аплодисментам, какие обычно слышишь в сонный воскресный полдень на сельском матче по крикету. Маркиз вежливо похлопал вместе с остальными. «Очень хорошо, сэр», — сказал он. Глянув на дверь, Варни подмигнул ей почти собственнически, а потом вернулся к избиению пагуби. Дверь поежилась. Ричард услышал жидкие хлопки и направился на звук. Мимо него прошли 5 одетых почти идентично исключительно бледных девушек. Их длинные платья были сшиты из бархата, такого темного, что казался почти черным. Соответственно, темно-зеленого, темно-шоколадного, темно-синего, цвета черной крови и чисто черного. Волосы у каждой были черные, в ушах и на шее позвякивали серебряные украшения. У каждой была безупречная прическа, безупречный макияж. Они двигались беззвучно, и когда проходили мимо него, он расслышал только шорох тяжелого бархата, прозвучавший почти как вздох. Последняя, одетая во все черное, самая бледная и самая красивая из всех, улыбнулась Ричарду. Он настороженно улыбнулся в ответ и пошел туда, где проводились испытания. Жидкие аплодисменты слышались из зала рыбы и мяса, в той его части, над которой располагалась скульптура рыбы Харротс. Он видел лишь спины стоявших в 2-3 ряда зрителей. Ричард задумался, а сумеет ли найти в этой толпе дверь и маркиза. Но потом вдруг толпа расступилась, и он их увидел. Они сидели на стеклянном куполе прилавка с копченой лососиной. Ричард открыл было рот, чтобы крикнуть «Дверь!» и уже разинув его, сообразил, почему именно раздвинулась толпа. Огромный мужчина в дредках, голый, если не считать зелено-желто-красной набедренной повязки, накрученную у него на чреслах на манер подгузника, взлетел, как ядро из катапульты, и приземлился прямо на него. «Ричард?» — окликнула она. Он открыл глаза. Лицо то фокусировалось, то расплывалось снова. Его разглядывали многоцветные глаза, смотревшие с юного лукавого личика. «Дверь?» Неуверенно спросил он. Она была в ярости. Даже больше, чем в ярости. Во имя Темпля и Арча, Ричард. Просто не могу поверить. Что, скажи на милость, ты тут делаешь? Я тоже рад тебя видеть, слабым голосом произнес Ричард. И с трудом сев, спросил себя, нет ли у него сотрясения мозга. Да и вообще, точно ли он знает, кто он такой? А еще спросил себя, с чего это он решил, что дверь будет рада его видеть. Она сосредоточенно рассматривала свои ногти, ноздри у нее расширились и трепетали, словно она вообще не решалась открыть рот, чтобы не обрушить на него поток брани. Громила с гнилыми зубами, сбивший его с ног у моста, теперь боролся с карликом. Они сражались ломами, и поединок выходил не такой уж неравный, как могло бы показаться с первого взгляда. Карлик двигался противоестественно быстро, перекатывался, наносил удар, отпрыгивал, уворачивался. По сравнению с ним Варни казался громоздким и неуклюжим. Ричард повернулся к маркизу, который напряженно наблюдал за поединком. «Что тут происходит?» — спросил он. Уделив ему всего лишь взгляд, маркиз снова вернулся к происходящему на арене. «Ты!» — с нажимом сказал он. «Не просто ничего не понимаешь, нет. Ты попал в омут, который вот-вот тебя затянет. И готов поспорить, от безвременного и, без сомнения, очень грязного конца тебя отделяет всего несколько часов. А вот мы проводим испытания телохранителей». Лом Барни соприкоснулся с карликом, который тут же перестал отпрыгивать и уворачиваться, а вместо этого упал без сознания. «Думаю, мы видели достаточно», — громко возвестил маркиз. «Всем большое спасибо. Мистер Варни, не могли бы вы остаться?» «И зачем тебе понадобилось сюда являться?» — ледяным тоном спросила дверь. «Выбора другого не было», — ответил Ричард. Она вздохнула. Маркиз обходил круг зрителей, отсылая различных телохранителей, которые уже прошли пробу, раздавая направо и налево слова похвалы или совета. Варни терпеливо ждал в сторонке. Ричард постарался улыбнуться двери, но его усилия пропали в туне. «Как ты добрался на ярмарку?» — спросила она. «Ну, я попал к крысятникам», — начал Ричард. «Крысословом», — поправила она. «И понимаешь, та крыса, которая принесла нам записку от маркиза, мастер Длиннохвост», — поправила она. «Он велел им доставить меня сюда». Подняв бровь, она чуть склонила голову на бок. «Тебя привел сюда крысослов?» — он кивнул. «Крысословка. Большую часть пути. Ее звали Анестезия. Она... Ну, кое-что с ней случилось на мосту. А остаток пути меня вела другая леди. Думаю, она... Ну, сама понимаешь». Он помедлил, потом все же сказал. «Проститутка». Вернулся маркиз и остановился перед Варни, который выглядел до неприличия самодовольным. «Ваше познание в обращении с оружием?» осведомился маркиз. «Ух ты!» — хмыкнул на такой оборот Варни. «Скажем так, если этим можно кого-то порезать, сломать кости, проделать большую-пребольшую дыру или снести кому-то голову, то Варни владеет им мастерски. Предыдущие удовлетворенные наниматели? Олимпия. Пастушья королева из пастушьих кустов. Конечные прилипалы. Какое-то время заведовал безопасностью майской ярмарки. Что ж, снизошел до улыбки маркиз, ваше умение произвели на нас должное впечатление. До меня дошло, что вы ищете себе профессионала, произнес женский голос, а не энтузиаста-любителя. Кожа у нее была цвета теплой карамели, а улыбка остановила бы революцию. Одета она была с ног до головы в мягкую, крапчатую, серую с бурым кожу. Ричард сразу ее узнал. «Это она!» — прошептал он на ухо двери. «Та проститутка!» «Варни!» — заявил Громила глубоко оскорбленным тоном. «Лучший телохранитель и головорез Подмирья!» «Это всем известно!» Не удостоив его ответом, женщина поглядела на маркиза. «Испытания уже окончены?» «Да», — отрезал Варни. «Не обязательно», — ответил маркиз. «Тогда мне бы хотелось попытать счастье». «Очень хорошо». После едва заметной заминки, — сказал маркиз, и, отступив на шаг, снова запрыгнул на стеклянный купол прилавка копченой лососины, где устроился поудобнее, готовясь наблюдать за поединком. Варни был, без сомнения, грозным противником, не говоря уже о том, что он был задирой, садистом и вообще крайне опасным для здоровья всех, кто бы его ни окружал. Но вот большой сообразительностью он не отличался. Он пялился на маркиза, пока до него доходило и доходило, и все еще доходило, но, наконец, все же дошло. И он в полнейшем недоумении спросил, «Это с ней мне придется драться?» «Да», — ответила женщина в крапчатой коже. Если, конечно, ты не предпочтешь сперва передохнуть. Варни рассмеялся маниакальным смешком, но умолк мгновение спустя, когда женщина силой ударила его ногой в солнечное сплетение, и он рухнул, как поваленное дерево. В опилках ему подвернулся лом, которым он сражался с карликом. Схватив его, он обрушил железяку прямо в лицо противницы. Или обрушил бы, если бы она не увернулась, и тут же сама не нанесла ему быстрый удар по ушам открытыми ладонями. Лом полетел через весь зал мяса и рыбы. Еще покачиваясь от боли в ушах, Варни выхватил из сапога нож. Он не мог бы сказать наверняка, что случилось затем. Просто мир вдруг ушел у него из-под ног, а потом он оказался лицом в опилках. Из ушей у него лилась кровь, горло укололо острие его собственного ножа, а голос маркиза де Карабаса произнес «Достаточно!» Все еще держа нож Варни у его горла, женщина подняла глаза и... «Впечатляет!» «Весьма!» — изрек маркиз. Дверь кивнула. Ричард стоял как громом пораженный. Это было все равно, что смотреть на Эмму Пил, Брюса Ли и на наредкость скверный торнадо, соединенный в одно целое, издобренное солидной порцией профессиональной киносъемки. Однажды он видел такой ролик в программе «Дикая природа», где мангуст прикончил королевскую кобру. Вот как она двигалась. Вот как она сражалась. Обычно проявления неприкрытого насилия выбивали Ричарда из колеи, но, глядя на эту женщину в действии, он испытал ликование, будто она соответствовала какой-то части его самого, о которой он даже не подозревал. Казалось бесконечно правильным и справедливым, что в этом нереальном отражении того Лондона, который он знал, он с ней встретился, и оказалось, что она умеет так хорошо драться. Она принадлежала под Лондону. Теперь он это понимал. А подумав про это, подумал и про над Лондон, про мир, в котором никто вот так, как она, не дерется. Никому не нужно вот так, как она, драться. Мир безопасности и здравого смысла. И на мгновение тоска по дому прошибла его, как пот. Женщина перевела взгляд на Варни. «Благодарю вас, мистер Варни», — вежливо сказала она. «Боюсь, ваши услуги нам все же не понадобятся». Убрав колено с его спины, она заткнула его нож себе за ремень. «И звать тебя?» — спросил маркиз. «Зови меня охотник». Никто не произнес ни слова. Потом дверь с запинкой спросила. «Тот самый охотник?» «Вот именно», — — отозвалась охотник, отряхивая с кожаных штанов опилки. «Я вернулась». Где-то вдалеке дважды ударил колокол. Гудение было таким низким, что у Ричарда завибрировали зубы. «Пять минут», — пробормотал маркиз, а затем, обращаясь к немногим оставшимся претендентам и зрителям, сказал: «Полагаю, мы нашли того, кого искали. Всем спасибо. Больше смотреть не на что». Подойдя к двери, охотник осмотрел ее с головы до ног. «Ты сумеешь помешать меня убить?» — спросила девушка. Охотник указал кивком на Ричарда. «Его жизнь я спасла сегодня дважды. На мосту и когда мы шли на ярмарку». Варни же, с трудом поднявшись на ноги, мысленно подхватил лом. Маркиз наблюдал за ним и ломом, но не произнес ни слова. На губах двери играла призрачная улыбка. «Забавно», — сказала она, — «а Ричард решил, что ты...» Но ее новая телохранительница так и не узнала, кем считал ее Ричард. К ее голове, со свистом разрезая воздух, летел лом. Она же просто подняла руку и его поймала. С удовлетворительным уханьем он лег ей в ладонь. Повернувшись на каблуках, охотник, помахивая ломом, направилась к Варни. «Это твое?» — вежливо спросила она. Он только ощерился, показывая желтые, черные и бурые зубы. «В настоящий момент, — продолжал охотник, — действует ярмарочное перемирие. Но если ты еще раз попытаешься выкинуть нечто подобное, я забуду про перемирие, обломаю тебе обе руки, и домой ты их понесешь в зубах. А теперь, — сказала она, выворачивая ему руку, — извинись по-хорошему». «Ух! — взвыл Варни. — Да? — поощрила она. — Извини, — выплюнул он. Точно эти слова из него вырвали клещами. Она его отпустила. Пятясь и не спуская с охотника глаз, разъяренный и напуганный Варни быстро шмыгнул на безопасное расстояние. Но, дойдя до дверей продуктовых залов, задержался, чтобы крикнуть: «Ты труп! Черт бы тебя побрал! Ты труп!» В его голосе звучали слезы. На том он повернулся и выбежал прочь. «Ох уж эти любители!» — вздохнул охотник. Уходили они тем же путем, каким пришел Ричард. Колокол бил теперь низко и непрерывно. Подойдя ближе, Ричард увидел, что колокол медный, просто гигантский, а подвешен он к деревянной раме. Рама была установлена возле прилавка деликатесных заливных Харротс. Язык колокола раскачивал крупный негр в черном плаще доминиканского монаха. Сколь бы грандиозной и впечатляющей ни была передвижная ярмарка, еще больше поразило Ричарда то, с какой скоростью ее разобрали, сложили и убрали. На глазах исчезали малейшие свидетельства того, что она вообще когда-либо тут была. Прилавки, козлы и палатки разбирали, взваливали на спины и утаскивали прочь. Ричард заметил, как, спотыкаясь, бредет нагруженный своими топорными вывесками и птичьими клетками старый Бейли. Счастливо помахав Ричарду, старик исчез в ночи. Толпа поредела. Ярмарка исчезла. Первый этаж Харротс выглядел теперь, как обычно, таким же скучным и благопристойным, как в любой из уикендов, когда он ходил по нему с Джессикой. Ярмарки словно никогда и не бывало.